Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты. Не дает до утра спать снег, растаявший он, вода. Ты одно только должен знать: я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста, разучилась любить февраль. Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста, разучилась любить февраль. Он забрал тебя навсегда. Остаются, когда ложь, засыпают, когда тьма, и по телу, когда дрожь, разрешают сводить с ума. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути никого уже не вернуть. Никого уже не вернуть.